«Нет», — повторяла Райли, — «я убила его». Она упала на колени и расплакалась под звук приближающихся сирен. Глава сороковая. Оглядывая свой новый дом, Райли чувствовала себя свободней, удачливей и богаче, чем была когда-либо. Даже в изысканном доме, что когда-то делила с Райаном. В конце концов, этот дом принадлежит ей. Несмотря на это, что-то в глубине души тревожило ее. «Что это?» — гадала она. Она никак не могла разобраться, что к чему. Без сомнения, это место было лучше, чем Райли осмеливалась и мечтать. С большим первым этажом, совмещенной гостиной, столовой и большой верандой на заднем дворе. Кухня была великолепна. Больше по размеру, чем могло понадобиться Райли, но Габриэле она пришлась по вкусу. Но главной причиной, почему Райли выбрала именно этот дом, была комната Габриэлы. Комнату в подвале, выходящую на маленький задний дворик, агент по продаже назвал «люксом для родни». Это была просторная комната с ковром, камином и отдельной ванной. Габриэла как раз была там. Она разбирала и расставляла вещи. Эприл шаталась по кухне, она жевала бутерброд. «Как продвигается разбор чемоданов?» — спросила Райли. «Комната слишком большая», — сказала Эприл с широкой улыбкой. «Она в два раза больше, чем у меня была. И шкаф». Райли улыбнулась впервые за долгое время, почувствовав себя счастливой. Она чувствовала себя настоящей матерью. «Так я уже могу посмотреть?» — поинтересовалась она. «Еще нет. Там нужно еще кое-что расставить. А потом ты мне поможешь кое-что развесить на стенах. Позови, когда я тебе понадоблюсь». Эприл проглотила последний кусок сэндвича и сказала. «Мам!» «Что?» «Мам, мне нравится. Я люблю этот дом. И свою комнату». «А я тебя», — сказала Райли, обнимая дочь. Эприл обняла ее в ответ и умчалась вверх по лестнице. Райли вздохнула с облегчением. Не только ее дочь полюбила новый дом, но она сама снова почувствовала себя энергичным подростком. За последние месяцы она успела забыть это ощущение. Ей повезло, что она нашла дом по наводке своего коллеги раньше, чем его выставили на продажу. Поездка в Квантика отсюда будет занимать у нее буквально полчаса, а Эприл сможет добираться в школу на общественном транспорте. Больше никакого автостопа. И ей не придется менять школу. Это определенно ознаменовало для них начало новой жизни. Она была уверена, что эта жизнь будет лучше и для Эприл, и для нее самой. Их развод завершен, и Райан платит обещанные алименты.